Глава 9. Об исходе Нолдоров. Прошло время, и великая толпа собралась в круг кольца судьбы, и валары восседали во тьме, ибо была ночь. Но звезды Варды сияли теперь в небесах, и воздух очистился, ибо ветры Манве разогнали испарение смерти и отбросили назад морские туманы, и поднялась Явана и встала на Эзеллохаре, зеленом кургане, ныне пустом и черном, и она возложила руки на древо, но те были темны и мертвы, и какой бы ветви ни коснулась она, ветвь ломалась и безжизненно падала к ее ногам. Тогда поднялся многоголосый плач, и казалось скорбевшим, что они осушили до дна чашу горя, налитую для них Мелькаром. Но это было не так. Явана обратилась к валарам. Свет древ ушел и живет ныне лишь в Сильмарилях Феанора. Провидцем оказался он. Даже для самых могучих под властью Илуватара существует труд, что, может быть, сделан лишь раз. Свету древ подарила жизнь я, и никогда более в Эа не сотворю подобного. Однако, имея я хоть каплю того света, я смогла бы вернуть жизнь. Древом, прежде чем корни их изменятся, необратимо, и тогда раны наши затянутся, и злоба Мелькора будет посрамлена. Тогда спросил Манве: «Слышал ли ты, Феанор, сын Финве, речи Яванны? Дашь ли ты, о чем она просит?» Долго молчали все, но Феанор не ответил, и вскочил тогда Тулкас. «Говори, о Нолдор, да или нет? Но кто откажет Яванне? Не из ее ли трудов вышел свет Сильмарилий?» Но Ауле, создатель, возразил: «Не спеши. Мы просим о большем, чем ты думаешь. Дайте ему время и покой, чтобы решить». Тут заговорил Феанор, и горечь была в его словах. «Для малых, как и для великих, есть дела, сотворить кое они могут лишь единожды. В этих делах живет их дух. Возможно, я смогу расщепить свои алмазы, но никогда не сотворю я подобных им. И если разобью их, то разобью свою душу и умру первым из эльдеров в Амане». «Не первым», — молвил Мандос, но его слов не поняли, и снова упала тишь, пока Феанор размышлял во тьме. Ему казалось, что он окружен кольцом врагов, ему вспоминались речи Мелькора, что Сильмарили не будут сохранны, завладей ими валары. «Или он не валар», — говорил он себе, — «или не читает в их душах. Вор выдает воров». И он горько вскричал: «По своей воле я не сделаю этого. Если же валары принудят меня, я увижу наверняка, что Мелькор им сродни». «Ты сказал», — произнес Мандос. И встала Ненна, и взошла на Эзеллохар. И, отбросив серый капюшон, слезами омыла грудь Унголианты, и пела она, скорбя о жестокости мира и об искажении Арды. Но когда Ниэнна рыдала, явились посланники, Нолдоры из Форменоса, неся лихие вести. Они поведали, как слепящая тьма нахлынула на север, и в сердце той тьмы шла сила, коей не было имени. И тьма изливалась из нее. А еще там был Мелькор. Он подступил к дому Феанора, и у дверей его сразил короля Нолдоров Финве, пролив первую в благом краю кровь. Ибо Финве, единственный, не бежал пред ужасом тьмы. И еще, сказали посланцы, Мелькор разрушил твердыню Форменоса, забрав все камни, что хранились там, и Сильмарили сгинули. Тут встал Феанор и, подняв руку пред лицом Манве, проклял Мелькора и нарек его Морготом, черным врагом мира. И лишь этим именем звали его впредь Эльдары. Проклял он также и призыв Манве, и час, когда он, Феанор, вступил на Таниквейтиль, решив в безумии гнева и скорби, что, будь он в Форменосе, сил его хватило бы на большее, чем тоже погибнуть, как замыслил Мелькор. А после того Феанор вышел из кольца судьбы и бежал в ночь, ибо отец был ему дороже света Валинора. Да и кто из сыновей эльфов или людей меньше ценил своих отцов? Многие сострадали муке Феанора, но то, что он утратил не он один. И Явана плакала на кургане в страхе, что тьма на века поглотит последние лучи света Валинора. Ибо хотя валары не осознали еще полностью, что случилось, они видели, что Мелькор призвал себе помощь из-за пределов Арды. Сильмарили сгинули, и, казалось, уже все равно, ответил ли Феанор Яване «нет» или «да». Однако, скажи он вначале, до того, как пришли вести из Форменоса «да», быть может, после деяния его были бы иными, ныне же рок навис над Нолдорами. А в это время Моргот, уйдя от погони валаров, явился в пустоши Арамана. Земли эти лежат на севере, меж Телорами и Великим морем, как Аватар на юге, но Араман обширнее. Меж берегом и морем раскинулись пустынные равнины, где царит холод, и чем ближе ко льду, тем холоднее. В спешке пронеслись Моргот и Унголианта через этот край, именовав великую мглу Ойомуре, вышли к Фелкараксе, где пролив меж Араманом и Среднеземьем заполнял вздыбленный лед. Враг пересек его и вернулся на север внешних земель. Вместе двинулись они дальше, ибо Моргот не мог избавиться от Унголианты. Ее туча все еще окружала его, и все ее глаза были устремлены на него, и так пришли они в земли, что лежат к северу от залива Дренгист. Теперь Моргот был близко к развалинам Ангбанда, своей древней западной твердыни. Унголианта, почуяв его надежду и поняв, что здесь он попытается ускользнуть от нее, остановила его, требуя, чтобы он отдал обещанное. «Черносердый», — молвила она, — «я исполнила твою просьбу, но я еще не насытилась». «Чего же еще хочешь ты?» — спросил Моргот. «Ужели весь мир должен уйти в твое брюхо? Я не давал обета скормить его тебе. Владыка его я». «Так много мне не надо», — отвечала Унголианта. «Но ты забрал из Форменоса великие сокровища. Я хочу получить их. Полной горстью ты насыплешь их». И Моргот был принужден отдать ей камни, что нес с собой по одному. С великой неохотой делал он это, а она пожирала их. Их красота навеки покидала мир. Все огромнее и темнее делалась Унголианта, но жажда ее была ненасытна. «Лишь левой рукой давал ты, — сказала она, — открой теперь правую». В правой руке Моргот держал Сильмарили, и хоть и запертые в хрустальном ларце, они начали уже жечь его, и ладонь его терзала мука, но он ни за что не разжал бы ее. «Нет», — ответил он, — «ты получила свое, ибо лишь благодаря силе, что я вложил в тебя, сумела ты исполнить дело. Более ты не нужна мне, этих творений ты не получишь, они мои навеки». Но Унголианта сильно выросла, а он уменьшился, так как сила уходила из него, и она восстала на него, туча ее сомкнулась над ним, и она окутала его липкой паутиной. Тут Моргот испустил ужасающий вопль, что отозвался в горах, потому и зовется этот край Ламмов. Отзвуки его голоса навсегда поселились в нем, и каждый громкий крик в том краю пробуждает их, и все прибрежье до самых гор полнится воплями яростной муки. Крик Моргота был самым страшным и громким из всех звучавших когда-либо на севере мира. Горы тряслись, земля дрогнула, скалы треснули и разошлись. Глубоко и далеко был слышен этот крик. Под развалинами чертогов Ангбанда, в безднах, куда в спешке не заглянули валары, все еще таились балроги, дожидаясь возвращения своего властелина. Теперь они проснулись и, перенесясь через Хифлум, огненным смерчем примчались в Ламмов. Пламенными мечами они разбили сети Унголианты. Она отступила и обратилась в бегство, испустив черный дым, укрывший ее, и, бежав с севера, она пробралась в Белериант и поселилась у подножья Эред Горгорофа. В темной долине, что после, из-за порожденного Унголиантой страха, звалась Нан-Дунгорфеб, долиной ужасной смерти. Ибо там, со времен разрушения Ангбанда, жили мерзкие твари в том же паучьем обличье, и она сочеталась с ними, а потом пожирала, и даже когда сама Унголианта сгинула неведомо куда, потомство ее жило там и плело свои мерзкие сети. О судьбе Унголианты не говорит ни одно предание. Однако кое-кто считает, что она давным-давно исчезла, в неутолимом своем голоде пожирав самое себя. Так страхи Яванны, что сильмарили будут поглощены тьмой и канут в ничто, не сбылись, но они остались во власти Моргота, а он, освободившись, вновь собрал всех своих слуг, каких только мог найти, и пришел в развалины Ангбанда. Он заново отрыл обширные подземелья и казематы, а над вратами поднял трехглавые пики Тангородрима. Темный дым всегда клубился вкруг них. Там бесцветными стали воинства его тварей и демонов, а раса орков, порожденная прежде, росла и множилась в чреве земли. И тьма темнее тьмы простерлась над Белериандом, и темна повесть тех лет. Моргот же отковал в Ангбанде железную корону и нарек себя королем мира, в знак чего вставил в свою корону Сильмарили. Руки его были сожжены до черна прикосновением к тем благим алмазам, и черными остались они навек. И никогда не оставляла его боль от ожогов, и вечно была его ярость от той боли. Никогда не снимал он короны, хоть вес ее и был ему тяжким бременем, никогда не покидал он глубинных залов своей твердыни, направляя войска с северного своего трона. Лишь раз тайно покинул он свои северные владения, и лишь раз за время своего владычества брал он в руки оружие. Ибо теперь ненависть глодала его куда сильнее, чем во дни Утумно, когда гордыня его еще не была умалена, и ныне во владычество над своими прислужниками, в возжигание в них жажды зла вкладывал он свой дух. Тем не менее, величие его, как одного из валаров, до времени оставалось при нем, хоть и обращенное в ужас, и пред ликом его все, кроме самых могущественных, низвергались в темную бездну страха. Когда стало известно, что Моргот бежал из Валинора, и погоня была напрасной, валары долго сидели в раздумье среди тьмы в кольце судьбы, и майеры, и ваниары, рыдая, стояли вокруг. Нолдоры же большей частью вернулись в Тирион и оплакивали свой затмившийся дивный город. Через погруженную во мрак Калакирию с темных морей всплывали туманы и окутывали его башни, и фонарь Миндона тускло светил во тьме. Потом вдруг в городе явился Феанор и призвал всех во двор короля на вершине Туны, но изгнание, к которому он был приговорен, все еще лежало на нем, и он восстал против валаров. А потому быстро собралась большая толпа послушать, что он скажет, и холмы, все лестницы и улицы, что вели на него, были залиты светом факелов. Феанор владел искусством красноречия, и язык его давал ему огромную власть над душами, когда он хотел того. И в ту ночь сказал он Нолдорам слово, что запомнилось им навек. Пламенно и ужасно была его речь, исполненная гордыни и ярости, и, внимая ей, Нолдоры теряли разум. Большую часть своего гнева и ненависти обрушил он на Моргота, и все же почти все его речи выросли из лжи Моргота. Но Феанор обезумел от скорби по убитому отцу и от потери Сильмарилей. Он требовал владычества над всеми Нолдорами, раз Финве умер и отвергал установленное валарами. «Почему, о Нолдоры, — вопрошал он, — почему должны мы и дальше служить алчным валарам, которые не могут уберечь от врага ни нас, ни свои собственные владения? И хотя теперь он их враг, ни одной ли они с ним крови? Месть зовет меня отсюда!» Но не будь даже ее, я не стал бы жить в одних краях с родней убийцы моего отца и похитителя моих сокровищ, однако не единственный я храбрец в народе отважных. Или не все вы лишились короля? И чего еще не лишились вы, запертые в теснине между горами и морем? Прежде здесь был свет, в котором валары отказали Среднеземью, но теперь тьма уравняла все. Будем ли мы вечно скорбеть здесь, сумеречный народ, с задавленной мглою, роняя напрасные слезы в неблагодарное море, или вернемся в свой дом? Сладкие воды Куйвеэнен под незамутненными звездами и широкие земли, что простерлись вокруг него. Обширные страны лежат там и ждут нас. Тех, кто в глупости своей забыл их, идем к ним, пусть трусы сторожат город. Долго говорил он так, все время убеждая Нолдоров следовать за ним и доблестью своей, пока не поздно, завоевать свободу и великие владения на востоке. Он вторил лжи Мелькора, что валары обманули их и будут держать в плену, дабы люди могли править Среднеземьем. Многие эльдеры тогда впервые услыхали о пришедших следом. «Пусть трудна дорога, — говорил он, — дивным будет конец ее. Проститесь с оковами, но проститесь и с беззаботностью, проститесь со слабыми, проститесь с сокровищами, мы создадим большие. Идите налегке, но несите с собой мечи, ибо нам идти дальше, чем Ороме, терпеть дольше, чем Тулкасу, мы никогда не откажемся от погони. За Морготом до края земли. Мы будем воевать и ненавидеть, но когда победим и вернем Сильмарили, тогда мы и только мы будем владыками непорочного света и господами блаженства и красоты Арды. Ни один народ не превзойдет нас. Тут Феанор поклялся ужасной клятвой. Сыновья бросились к нему и, стоя бок о бок, дали тот же обет, и кроваво блестели в мерцании факелов клинки их обнаженных мечей. Этой клятвы никто не может нарушить, и никто не может освободить от нее. Именем Илуватара клялись они, призывая на свою голову извечный мрак, если не сдержат обета. И Манвы в безумии поминали они и Варду, и Благую Гору, Таниквэтиль, клянясь ненавидеть и преследовать стихию мира, демона, эльфа или нерожденного еще человека, или иную тварь, большую или малую, добрую или злую, когда бы ни пришла она в мир, любого, кто владеет или получит, или попытается укрыть от Феанора или его наследников Сильмарили. Так говорили Маэдрос, Маглор и Целегорм, Куруфин и Карантир, Амрод и Амрас, принцы Нолдоров, и многие устрашились, слыша ужасные речи, ибо данная так клятва не может быть нарушена и будет преследовать давшего ее до конца света. Посему Финголфин и его сын Тургон воспротивились Феанору, и родились злые слова, и снова заговорил Фингарфин. Он старался успокоить Нолдоров, заставить их остановиться и задуматься, пока не содеяно то, чего не изменишь. И также говорил один из его сыновей, Ородреф, Финрод был на стороне своего друга Тургона. А Галадриэль, единственная женщина Нолдоров, стоявшая в тот день высока и доблестно среди спорящих принцев, желала идти в поход. Она не давала клятвы, но слова Феанора о Среднеземье жгли ее сердце, ибо ей страстно хотелось узреть безграничные просторы и править в них, в собственном владении и по собственной воле. Тоже думал и сын Фингулфина, Фингон. Ему тоже запали в душу слова Феанора, хотя самого Феанора он не любил. А за Фингоном, как всегда, пошли Ангрод и Аэгнор, сыновья Финарфина. Однако они хранили спокойствие и не говорили против отцов. Наконец, после долгих споров, Феанор взял верх и зажег большую часть собравшихся Нолдоров жаждой увидать новые и дивные земли, потому, когда Финарфин вновь стал призывать помешкать и задуматься, поднялся громкий крик «Нет-нет, идем, идем тотчас!» и Феанор и его сыновья сразу начали готовиться к уходу.